Там оказался кот черной масти. Затем Сальватор притянул меня поближе и с похабной улыбочкой зашептал прямо в ухо, что ему-де обидно видеть, как один келарь, да я. Тот, благодаря своим запасам, а я, благодаря молодости и красоте, пользуемся любовью деревенских девушек, а ему, некрасивому и бедному, ничего не достается, и что ему известно, как любовной вражбою покорить любую женщину. Для этого надо убить черного кота и вырвать у него глаза, и вложить эти глаза в яйца черной курицы. Два глаза в два яйца. Тут он вытащил и предъявил мне куриные яйца, взятые, по его утверждению, именно от черных кур. Потом яйца должны отлежаться и хорошенько протухнуть под кучей конского навоза. И Сальватор уже приготовил себе такую кучу в уголке огорода, где никто никогда не бывает. И из яиц народятся из каждого яйца по дьяволенку, и оба станут служить, доставляя согласно его желанию любые услады, какие бывают в мире. «Но есть одна незадача», — сказал Сальватор, — «к величайшему сожалению. Чтобы удалась ворожба, необходимо заставить ту женщину, чьей любви добиваешься, плюнуть на каждое яйцо перед погружением его в навоз. В этом вся сложность», — озабоченно говорил он, — «потому что в ночь колдовства под рукой каким-то образом должна оказаться требуемая женщина и исполнить свое дело, не подозревая, для чего это понадобилось». Тут я почувствовал, как огненное пламя захлестывает мои щеки, опаляет внутренности, горит во всем теле, и еле слышным голосом спросил, приведет ли он сегодня ту же девушку, что приводил вчера. Он же, насмехаясь и глумясь надо мною, ответил, что, по всему судя, у меня жестокая течка. Я возразил и объяснил ему, что спрашиваю с чистого любопытства, а потом добавил, что в деревне полно отличных девушек, и что он приведет себе другую, еще красивее, чем та, которая нравится мне. Я, конечно, заподозрил, что он лжет, чтобы от меня избавиться. Но, с другой стороны, что я мог поделать? Выслеживать его всю ночь, в то время как Вильгельму я был нужен для совершенно других дел. А если даже речь и шла о ней, мог ли я пытаться увидеть ту, которая толкала меня в вожделение, в то время как рассудок говорил обратное? Ту, которую я не должен был видеть никогда, даже если мечтал только о том, чтобы всегда видеть ее. Нет-нет, разумеется, нет. И я постарался убедить себя в том, что Сальватор не лжет, хотя бы насчет другой женщины. Или наоборот, в том, что он вообще лжет, и что все его колдовство — выдумки темной суеверной бестолочи, и что у него ничего не получится. Я резко с ним обошелся, выругал его и добавил, что сегодня ночью сидел бы он лучше в келье, потому что во дворе шныряют лучники. Но он ответил, что знает все ходы и выходы гораздо лучше, чем эти лучники, и что в таком тумане никто ничего не увидит. «Вот так-то», — заявил он. «Сейчас я дам дёру, и даже ты меня больше не увидишь, даже если я от тебя в двух шагах буду забавляться с той девчонкой, по которой ты сохнешь». Он выразился иными, еще более грубыми словами, но смысл был именно этот. Я удалился в великом гневе, поскольку не подобало мне, дворянину и послушнику, тягаться в ругани с подобной сволочью. Я нашел Вильгельма, и мы приступили к исполнению замысла. То есть во время повечерия в церкви устроились таким образом, чтобы сразу же по окончанию службы выступить в наше второе, а для меня уже третье, путешествие по нутру библиотеки.